Марина. Влад показался в окне, сухо кивнул и отвернулся. Мое сердце упало. Все. Рука по инерции еще сделала несколько взмахов и упала. Зато я увидела другое. Во всех других окнах торчали морды, радостно махали мне, оживленно переговаривались. Шоу, узнали меня. Если бы сейчас вышел Влад, обнял меня и как надо посмотрел бы на них, шоу бы сразу закончилось, все бы мгновенно слиняли от строгого взгляда врача, а я остался на посмешище одна. Если вышел бы Влад и пресек бы все это, смело обнял меня, мы весело помахали этим доходягам, мол, не волнуйтесь, так, все окей, неужто не понимает, что такое он может меня спасти? Я вдруг услышала лихой свист, глянула в сторону, увидела Гриню в окошке машины. Я пошла к нему и молча села. Мы куда-то поехали. — Ну ты, мать, крупно сфотографировалась, — произнес наконец он. — Что мне было сказать? — Ну, что делаем? — поинтересовался он. — Если б я знал. Мне даже теперь Сергеича было страшно увидеть, не говоря уж об отце. Наверняка ему скоро доложат. У меня уши везде. Попроситься к Грине, но он через один коттедж от нас. — Отца видел твоего, — вдруг произнес он. Я вздрогнула. — Хреново съездил, — добавил Грине. Похоже, недолго осталось ему. — Дома? — спросил я. Грине покачал головой. — Значит, на Фазенде, как отец ее называл. — Это плохо. Если не заезжай ни домой, ни на службу, сразу поехал туда. — Опять Петрович рыбачит. Эту фразу в последнее время осмеливались все громче произносить. — Поехали, — сказал я. С грохочущего грузовиками шоссе мы свернули на извилистую асфальтовую дорогу в Сосновый Бор, и сразу стало тихо, комфортно и для слуха, и для зрения. Только дятлы тут шумели, перелетая с сосны на сосну. Кто попал и не ездил тут, кому попало, незачем было ездить тут. Все прекрасно знали, что дорога эта идет в рай для начальства. Даже дети тут ездили только особенные. Помню, когда отца из Ленинграда повысили сюда, Троицк сначала мне показался большой деревней, я очень скучала в нем. Но потом пришло лето, и как раз вот эта дорога примирила меня с тобой. Меня привезли по ней на озеро Зеркальное, там стояли красивые коттеджи в соснах, и назывался это лагерь Зеркальный. Жили тут только особые дети со всей страны. Помню, как меня поразил разговор двух девочек в первый день. Обе они были очень важны, причем каждая старалась продемонстрировать, что важнее она. «Я здесь отдыхаю уже третий год», — капризно говорила одна. «Здесь, в общем, терпимо. Главное, в любую сторону, на протяжении 50 километров, тут нет никого из простых». Вторая девочка была, видно, поумнее и пыталась победить первую иронии, которую та первая абсолютно не воспринимала. — Ну, как же нет, — усмехнулась вторая. — Она ж обслуга. — Я ее как-то не замечаю, — надменно ответила первая. — Помню, я сразу почувствовала, если не хочешь быть Золушкой, надо сразу заявить о себе. Для всех была новенькая, многие уже спелись, отдыхая не первый год, и со мной пытались общаться кое-как, но я быстро поставила всех на место, пару раз случайно проговорившись, что мой папа тут самый главный, и все это его. После чего со всеми у меня установились четкие отношения, хотя душевными я бы их не назвала. Да и какие могут быть душевные отношения с такими людьми, многие из которых были из Кремля и ни на минуту не забывали об этом. Однако я благодарна Зеркальному за то, что именно здесь я впервые четко почувствовала, что у меня есть характер, я могу постоять за себя, и даже без помощи отца. Помню, потом приехала вторая смена. Тут я решила не говорить, чья я дочка, и тем не менее со всеми прекрасно разобралась. Так же и в мозучилище. Сначала губернаторскую дочь в духе времени пытались встретить в штыки, но вскоре я со всеми прекрасно поладила, никоим образом не привлекая к этому папу. Мы проехали поворот на Зеркальный. Вряд ли я там снова окажусь. Прощай, детство. Вот поворот на Соловьевскую по фамилии предыдущего секретаря резиденции райкома. Там папа принимал серьезных гостей, но сам по себе в тех полированных апартаментах бывать не любил. Как наследственный таежник он выстроил себе фазенду в глуши на том берегу озера. Тоже, впрочем, справная изба, как с гордостью сказал его папа, таежный охотник, приехав на побывку. За справной избы ищи ехать и ехать. Надо ему свое таежное упрямство забыть, — вдруг проговорил Гриня в сердцах, не в силах, видимо, больше таить свои мысли. Пора понять, что и в Москве теперь новые люди, и надо перестраиваться под них. Боюсь, что он преувеличил свое влияние на папу. Когда, навалившись скопом, одолевали отца, и такое в последнее время случалось, отец соглашался и улыбался только для виду, а потом все же, все высчитав, четко и жестко делал свое. Не зря в язычестве еще таежники тигру поклонялись, его стиль. Может, удастся перестроить страну, но не папу. Всего в жизни отец добился диким упрямством, верой только в себя и презрением к окружающим. Да, вряд ли удастся перестроить его. Что тогда от него останется? Он-то, думаю, всегда останется. Да вот Гриня за свои вольные мысли как бы не потерял свое теплое местечко. Опять я дочка начальника. Но что делать? Такой уж я выросла. И даже, похоже, такой родилась. Поэтому я холодно глянул на Гришу, и он осекся. Перед кем разглагольствую, видимо, спохватился он. Вот так. Так неужели это я, как просительница, стояла перед больницей? Да, любовь зла, но ничего, мы справимся. Дальше мы ехали молча. Тем более асфальт за поворотом на Соловьевку закончился, и мы прыгали по лесной дороге на выступающих корнях сосен. Можно было прикусить язычок. Конечно, отец запросто мог протянуть асфальт и туда, но это ему ничего не стоило. Достаточно было только намекнуть, но он сам не хотел этого, чтобы не шастал разные шушера. Я посмотрела на Гриню слегка обиженного. Без меня б не решился, вдруг поняла я. Меня везет в качестве ценного трофея. Аккуратнее, не дрова везешь, — произнесла я надменно. Мы встретились взглядами. И Гриня отвел свои быстренькие глазки. Смекнул, видимо, что стучать не следует на меня. Обожжешься. Отец с дочерью по-семейному все равно помирятся, а его не простят. Вот так вот приехали. На террасе справной избы Сергеич и охранник сидели и пили чай. Отец мрачно в беседку уединился на мысу. Помахала ему, он ответил. Побежала к нему. Заметил, что и Гриня за мной идет. Не хочет дать отцу с дочкой наедине побыть. Упрямый хлопец, все же обозначиться хочет. Но как бы упрямство это боком не вышло ему. Батя навстречу мне по ступенькам беседки спустился, коренастый, подтянутый, нежно улыбнулся мне. На Гриню, наоборот, покосился диким глазом. Тем не менее, Гриня не отставал, настырный. — Павел Петрович, все же хотелось бы продолжить наш разговор. — Но неудача, видимо. Он тот разговор начал. — Геть отсюда! — тихо папа сказал. Гриня еще постоял, потом повернулся и сутулись побрел. С террасы на него насмешливый Сергеич с охранником глядели. Ишь, соскался, отдых начальства нарушать. Нарушая озерную тишь, моторово закашлял, завелся, отец недовольно повел своим чутким носом охотника. Вот, мол, только навонял тут. Мы с отцом переглянулись и улыбнулись. Выглядел он нормально, в костюме, даже в галстуке. Вообще, вне дома без галстука я его не видел почти никогда, разве что чуть встрепанный. Я ему пригладил волосенки, и мы, обнявшись, пошли к беседке. Все слухи последнего времени о его чудовищных запоях — это полная чушь. Я же его вижу вблизи, разве что чуть нежней, разговорчивее становится. В обычное время он суров. Как я рад, что приехала. Мы сели в беседке. Как приехала, на ком, такие мелочи его внимания нами не брались. — Как раз покалякать надо, — произнес он. — Похоже, дочка, перемены идут. Мы молчали. Но к лучшему. Он вдруг озорно улыбнулся. Я даже вздрогнул от неожиданности. Перемен к лучшему для него я никак не ожидал, особенно после похоронных речей Грини. В Москве теперь новые люди. По-моему, сейчас все только темы занимаются, что пытаются отобрать у отца все. Где же это к лучшему? Впрочем, при его быстрой реакции его трудно переиграть. Всегда им гордился. Что-то сделал и тут. Короче, — произнес он. Едем, дочь, в Ленинград. Хотел я Троицк поднять. Но не хотят, не надо. В Ленинграде у нас возможности побольше. Все старые кореша там. Предлагают хоть сейчас возглавить. Хоть банк, хоть строить трест, хоть управление гостиниц. Все деньги перевели уже в дела. Он абсолютно хищно улыбнулся. Идти тут думать, что они что-то получат. Ничего не получат, кроме дощатых трибун. Власть с нами уходит. Она там, где деньги лежат. Теперь видно, что он здорово выпил. Так разоткровенчился, пусть со мной даже, как никогда раньше. Как-то мне не понравилось это. Тем более я это четко почувствовал. Обращался он не ко мне, себя уговаривал. Я просто так ему пригодилась, чтобы не самому с собой разговаривать, а наболевшим. Вряд ли он вообще меня видит, а тем более думает обо мне. Тут он почуял какой-то холод от меня, сразу опомнился. Ты там в консерваторию как следует подготовишься. Репетитора оттуда возьмем. Только так это и делается. Ну и, конечно, он подмигнул, имея в виду свои возможности. У Муси поживем, пока сами не обустроимся. Квартира у нее отличная, в самом центре. Ну, ты ж была. Еще бы не отличная. Сам сделал ей. Так же, как и должность начальницы родильного дома, самого лучшего, простой врачихи из Благовещенска, которую никто не видел в глаза. Похожи они с отцом, оба властные, даже внешне похожи, хотя в женском варианте это не смотрится. Помню, гостили у тетки Муси. Прррр, помыкала, командовала, будто я санитарка в ее роддоме. Даже отец не выдержал, заступился за меня. Вдвоем возьмутся командовать, прррр. Отец и этот подводный камешек сразу просек. Обаятельно, как-то умеет, он улыбнулся. — По-моему, сердца наши остались в Ленинграде, — сказал он и добавил. — И твое, по-моему, тоже. Насчет моего сердца он погорячился. Не учел как-то, хоть все справки навел. Где мое сердце, это для него роли не играет. Сказал в Ленинграде, значит, там. Но это с его точки зрения. Тут все почувствовал, глянул из-под лобья. От нежности к ярости у него секундный переход. Что? Рот выискривился. Этот хирург-самоучка, что ли? И на меня такая ярость напала, как на него. Между прочим, он жизнь мне спас. Его единственного, как самого лучшего, при клинике оставляют. — Зря сказала, — мелькнула холодная мысль. Оказывается, и в горячке умею я мыслить холодно. Но, к сожалению, не всегда вовремя, с опозданием. И он эту рыбку ухватить успел и усмехнулся. — Попалась, девочка, теперь ты у меня в руках. Всю жизнь мною командовать будет, указывать, где моему сердцу быть. — Так что поехали, Муся. Так же, как и дорогую свою сестренку и меня называл, с той же усмешкой. Может быть, из-за того, что Муся такой одинокой осталась, что он ею руководил. Так же женихов ее встречал к моих. Уже двоих моих ласково встретил. После ласки его костей не соберешь. После этого Муси указывает, где на самом деле сердце ее. Муси номер один, номер два. Начальница роддома сама без детей. И не пыталась даже под зверским взглядом его. А если пыталась, не одобрил он. А я, Муся номер два, ну нет уж. Со мной этот номер не пройдет. Поговорили. И он отлично все понял. Слов больше на уговоры тратить не стал. Знал мой характер, так же, как свой. Не едешь, значит, только проговорил. Летом в консерваторию, холодно ответил я. — Ну, тогда и я тут пока останусь, — зловеще произнес. — Мол, мало вам не покажется. И тебе в том числе. Похоже, моя блажь на историю повлияет. На историю старинного города Троицка мелькнула мысль, но с каким-то горделивым оттенком, мол, а почему бы и нет? — Эх, — уходя к дому, сказал, — я хотел по-доброму, а ты так... Сердце мое дрогнуло. Действительно, что ж это я? Но он не обернулся. Вместо этого — Санек! — охраннику весело крикнул. — Оставь ключ ей. Мол, даже имени ее не припомню. Не стоит она того перед охранником. — Раз ей так нравится тут, — произнес издевательски, — поехали. Санек вынес сумки, брякало стеклотара, запер дверь. Я сидела в беседке, любуясь вечерней гладью озера, на котором с тихим чмоканьем время от времени расходились круги от рыб. Саня вошел в беседку, стукнув, положил ключ на скамью. Испуганно оглянувшись, хотя я был уверен, что отец не смотрел на нас, Саня шепнул: «Еда в холодильнике». Я не прореагировала. Они вереницей ушли к машине. Все, заточили в монастырь. Ну уж нет. Я схватила ключ, открыла дом, вошла в зал и, не успели еще отъехать, ударила по клавишам. Такой бравурной трактовки песни без слов Мендельсона не знала еще никогда. Ночь я проплакала, но проснулась с ясной головой и в бодром настроении. Что конкретно я решила, пока было неясно. Ясно одно — я решилась. Вспомнила. Также первую ночь я проплакала в зеркальном. Казалось мне, что все рухнуло, но проснулась я твердой. Чего я там добилась? Утвердила себя. Для начала я искупалась в озере, потом вкусненько позавтракала, потом сыграла песню без слов, но в последнее время песню без слов я использую для размышлений. Ясно, что именно для этого меня и заточили. «Остынь, цыганка», — часто мне папа говорил. Однажды я сбежала отсюда. Это было как раз тогда, когда отец разбирался с Максимом и его родителями. Еще одного такого разбирательства я не выдержу. Тогда я выбиралась отсюда 50 километров целый день и все равно опоздала. Интересно, знает уже отец, как я стояла нищенкой возле больницы? Разбирательство может быть самое суровое. Прыжок тигра, надо его опередить. В чем? Против чего он борется? Чего он больше всего боится? Так что он этого не боялся. Сурово, но это единственный выход. Если он будет меня все время опережать, то не видать мне счастья. Грустно, но факт. Когда все свершится, он поймет, что проиграл. Любимой дочке он это простит. А если я все время буду проигрывать ему, то ничего из меня не получится. Сделает из меня вторую тетю Мусю, и все. Замечательно он выстроил ей жизнь. «У тебя есть все!» — однажды кричал на тетю Мусю. Действительно, благодаря подаркам, что дарят ей счастливые матери и отцы, квартиру он напоминает музей, а точнее кладовку магазина. «У меня нет ничего!» — с глубокими вздохами, видно, удерживая слезы, произнесла Муся. Отец, видно, расстроившись, долго молчал. «Ты имеешь в виду своего уголовника?» — произнес наконец папа. Я лежа в соседней комнате, навострила ушки, но тут папа закрыл дверь. Да он кого хошь сломает. Но мне он простит. Надеюсь, что меня он не сможет сломать. Спящей принцессой в хрустальном гробу я быть не согласна. Самостоятельно принц, чтобы разбудить меня поцелуем, сюда не доберется. Придется его командировать. Лишь поцелуй, и все, чтобы папка понял, что я не пешка в его руках. Важнее, чтоб я это почувствовал, а то я как-то уже начала в себе сомневаться. Второй раз 50 километров отсюда до города мне уже не пройти. Цыганки одолевают в день и больше, но на телегах. Папа специально оставил меня здесь, чтобы укротить, чтобы продемонстрировать все, сломалось. Второй раз ты уже не пойдешь, и он прав. Трудней того марш-броска я не знаю пока ничего. «Ты как кошка драная», — сказал папа, когда увидел меня. «Что интересно?» Он не удивился, когда я появилась в его кабинете, к ужасу секретарш. Секретарш, надо сказать, он не боится, и голос не понижал, так что они слышали все. «Но второго такого раза не будет, я стала умней. Может, наглей. Сам же папка виноват. Воспитывал меня в особых условиях. Не бойся, мол, дочка, ничего». Выбрасывал меня с лодки, не умеющую плавать, и я плыла. Но теперь я останусь в лодке. Пусть он поймет, что я не только упрямая, но и хитрая, и будет меня хоть как-то ценить. Поняв, что дочь его что-то соображает и может отвечать на его действия быстро и четко, а то, что он потеряет ко мне интерес, как теряет он интерес ко всем, кто им сломлен, так пусть останется перед глазами у него эдакий аленький цветочек, который ему не сломить. Думает заточить меня в монастырь? Может, устроить тут гулянку с сокурсниками? Мы у всех уже в гостях побывали, кроме меня. Не приедут, побоятся. Водяным рвом меня окружил. Только один может сюда приехать. Операцию под грозным приглядом не боялся сделать. А в гости приехать? Такой пустяк. Ну, не пустяк, конечно. Но так хватит пустяков. Пора что-то серьезное делать. А кто побоится, вся жизнь того пойдет на пустяки, на крупное не решится. Посмотрим, какой ты хирург. Или всю жизнь будешь кому-то ассистировать. Давай, заодно и с тобой разберемся, каков ты. И когда еще песня без слов не исполнялась так энергично, песня на середине оборвалась. Да поем, если Бог даст. В прихожую посмотрела на себя в зеркало. Глаза мои сияли. Неужто папка думает, что я тут плачу, не такую родил? Не отключили связь. Подняла трубку. Гудок. На слух самый обыкновенный. Но однажды Санек, скучая, мне объяснил, что связь эту правительственную СВЧ невозможно подслушать. Ну вот и хорошо. Все-таки какую-то ниточку для связи папка оставил. Вдруг дочка загрустит, попросится на ручки. Нет. В ящике книжка, указатель абонентов. Отец, естественно, первый. Но мы ему последнему позвоним, если ничего у меня не получится. Лапки кверху. Сам же, папка, расстроишься, что меня сломал. Был один человек тебе равный. Во всяком случае, любящий тебя и мечтающий быть как ты. Пока тебе не буду звонить, понапрасну расстраивать, пока мне другого хочет, чтоб приехал кто-то, пожалел меня. Открылась городская больница, главный врач. Владу можно все передать. Одну цифру всего набрала, положила трубку. Представила, как находит Влада главный врач, вас по правительственной связи, девичий голос. Указом правительства направляетесь? Нет. Хоть и не прослушивается, но для лирических тем не подходит. Так можно до заикания его довести. Позвоню-ка я. Вот, зав. Отделом здравоохранения, Зараев Григорий Игоревич, ЗГИ. Чувствую себя неважно, обязан помочь. Слушаю вас, тревожно, но на всякий случай ласково произнес. Вот, оказывается, какими голосами по правительственной связи говорят. Гриша, привет. Только ты меня спасти можешь. Семейка ваша уж меня измучила, заорал. Почитай, что не прослушивается насчет семейки, он зря. Меня тут аппендицит тревожит, понимаешь меня? Он долго потрясенно молчал, потом уважительно произнес. Выбираешь свободу? Да. Да, Ирина произнес, мне б такую. И в прорубь с концами, дико захохотал. Вдруг оборвав смех, буркнул. Попробую. Пошли гудки. Я играла песню без слов и смотрела на часы на стенке. Я пробовала ждать иначе. Я ходила по территории, смотрела телевизор. Непривычно бурный, даже у меня холодок шел по коже заседания Верховного Совета. Потом долго ела, не разбирая вкуса. Но сколько ж можно есть? Только моя любимая музыка успокаивала меня. Нет, впрочем, не успокаивала. У меня текли едкие слезы. Утешала. Вот это правильно. Но тоже не совсем. Песня была такая грустная. Тебя в жизни ждет только грусть, но это прекрасно. Нет ничего прекраснее грусти. Вот в чем была песня без слов. И текли слезы. Хлопнула автомобильная дверца. Песня порвалась. Я замерла. Окно гостиной выходило в лес, а не на дорогу. Кто приехал? Отец? Вот решает сейчас твоя судьба. Если отец, жить тебе в золотой клетке. А вдруг Влад? Так быстро? На скорой помощи должно быть. Не для него это слишком лихо. Уговорить коллег рассекретить свою сердечную привязанность, рискнуть, использовать служебный транспорт в личных целях. Нет, это не он. Я уже поняла все поступки в нашей жизни, если она у нас будет. Придется решать мне. Наверное, в любой паре кто-то сильней, а кто-то слабей. Такой, как мой отец, мне не нужен. И вся-то наша жизнь есть борьба. Эту песню мы тоже пели. Половицы в прихожей скрипнули неуверенно. Не отец. Дверь медленно поехала. Влад. Я кинулся ему на шею. Приехал. Не побоялся, правда, стоял при этом, как истукан. Я подняла голову, вытерла слезы. Влад улыбался, но как-то криво. — Да, бедноват тут у вас, — произнес он, озираясь. Я оглянулся. Действительно, на обычный взгляд, привыкший к советской тесноте, гостиная, наверное, выглядела необычно. В большом зале стоял лишь рояль Беккер с открытой крышкой и маленький диванчик вдали. «А-а-а!» — я небрежно махнул рукой. «Пошли отсюда!» И, шутливо впихнув его, втолкнула в свою светелку, где обстановка была более человеческой. Фотографии Рихтера, Гилельца, Макаревича. Мы сели на тахту. Я чувствую, что в нем что-то все время надо поддерживать. Он с трудом держит себя в руках. Видно, все его силы ушли на этот бросок. В окно была видна дорога, но никакой машины там не было. — Ты что, на крыльях прилетел? — я бодро взъерошил ему кудри. — На крыльях, — со вздохом подтвердил он. — А что мне теперь? Я человек свободный. — В каком смысле? Я даже встала, чтобы получше его разглядеть. Особым счастьем не веял от него. Во всех он широко, ну как-то невесело, развел руки. Некуда больше спешить. Веселье его с оттенком отчаяния мне что-то не нравилось. — Неприятности какие-нибудь в клинике? — спросил я, как заботливая мама или жена. — Вот оно, начало нашей совместной жизни, — вдруг подумала я. — Всегда его надо будет куда-то тащить и откуда-то вытаскивать. Это было какое-то грустное озарение, пришедшее вместе с солнечным лучом, попавшим в комнату. Так в нашей жизни будет всегда. Правильно говорят. Не человек выбирает свою судьбу, судьба его выбирает. — Какие неприятности? — усмехался Влад. — Кончились все неприятности. Свободный человек. — Какая-то больно отчаянная свобода. А на дежурство когда о тебе? — А никогда. Ординатуру зачли мне и гуляй. Но Гришко хотел в хирургию тебя взять. Я-то все помню. Похоже, Влад что-то начал забывать. Мало ли что хотел Гришко. Влад кончил, наконец, кривляться и смотрел на меня с неприкрытым отчаянием. Мало ли что хотел Гришко, с оттенком злобы повторил он. Мол, есть и другие силы. Это, как я понимаю, относился же и ко мне. Я встала. Ясно, на каком горючем он домчался так быстро. Ромео поспешает к Джульетте насчет работы поговорить. Может, дочь умаслит грозного отца и все еще наладится? — Ладно, подумаем, — проговорил я. — Ты что уж зав. Отделом здравоохранения, чтобы думать? — С Гришей побеседуем. — Не дело это, — вдруг с отчаянием поняла. — Не имеет отношения к любви, только ее пачкает. Ромео и Джульетта не боялись умереть из-за любви. А мы каких-то гадостях думаем. Я села к Владу, погладила его по спине. — Ты-то не виновата, — с отчаянием произнес он. Целуясь, мы обнимались все крепче и крепче. Вот то, что я ждала все время, поняла я. Остров блаженства, тепла посреди холодного мира. Сколько гадостей говорили про это, а было даже не больно. Было счастье. Потом лежали, обнявшись. Улыбаясь, я дула на его кудри, потом бегала пальчиками по его спине. Я уже чувствовала себя хозяйкой этого красивого, талантливого мужика. Какого отхватила себе! Ну, все, надо куда-то двигаться. Слегка отстранившись, я смотрела на него. Он как-то растерянно, но счастливо улыбался. — Можно отцу позвонить, чтобы не волновался? — спросил он. Тут я поняла с изумлением, что он говорит про своего отца. Думаю, его отец будет все же меньше волноваться, чем мой. Но ничего, моему отцу это полезно. Пусть не думает, что он один управляет всем. Стало то ли холодно, то ли страшно. Как только я отодвинулась от Влада, я снова прижалась к нему, горячо думала ему в ухо. — А твой папа знаком с моим? — шепнул я Владу на ухо. — Да, наверное, — проговорил он неуверенно. — Спросим у него. Поехали. Он вдруг обрадовался. Теперь его папа будет решать. Два папы подряд — это для меня многовато. Их воспитанием тяжело заниматься. Слушай, я стал одеваться. Надо было многое обсудить, а без всего было холодно. Отлично, что тебя выперли. Едем в Ленинград. Что делать в этом занюханном Троицке? Хватит уже. Я поступаю в консерваторию, а ты — в военно-медицинскую, красота, все к лучшему. Влад озабоченно рассматривал простыню, потом скомпав ее сунул в сумку, с которой приехал. Хозяйственный. — Отцу показать? — я кивнул на сумку. Захотав, мы снова обнялись. И вдруг все наши объятия как-то омертвели. Шаги. Откуда-то знакомый, какие-то неуверенный отец. Потом вдруг послышался стук в дверь. Странно. Мы быстро поправили сами на себе, а также друг на дружке одежду. Влад метнулся на кресло в углу и даже уткнулся в журнал мод. — Да, — спокойно проговорил я, — не говорить же нет. Дверь заскрипела медленно, и появился Сергеич. Увидев Влада, метнулся назад, потом снова появился. Никогда я не видела у Сергеича такого лица. Буквально все устои его рушились на глазах. Мы с Владом захохотали. Когда ждешь большого ужаса, меньше кажется счастьем. Наконец мы остановились. «Подождите, Иван Сергеевич, там мы скоро», — величественно проговорила я, и, сделав ему ручкой, вон. Мелко кивая, Сергеевич попятился. Прикрыл дверь. Мы снова захохотали. Хохот затих. Мы постояли, обнявшись. «Ну, вот и началась твоя новая жизнь, о которой ты так мечтала. Первый блин, как положено, комом, как простыню, комом. Но мы победим!» Сергеевич быстро домчал, как видно, с перепугу. «Вот и недостроенный комбинат. За ним город. Теперь куда рулить?» «На космонавтов, пожалуйста», — сказал Влад Сергеевичу, словно это было такси. Даже Сергеевич проник с сочувствием ко мне, глянул в зеркало и взгляд его говорил: «Вот они, нынешние женихи. Здесь, пожалуйста!» Почти радостно вскричал Влад, потом, опомнившись, глянул на меня. «Ну!» Мы как-то вскользь поцеловались, и он стал лихорадочно рвать ручку. Открылась, вздох облегчения. Он еще раз оглянулся. 20-го на концерте, — светским тоном проговорила я. Сергеич заботливо меня довез. Потом, конечно, поехал папе докладывать. То Полина отвела душу, еле поздоровалась, шваркнула тарелку с чуть теплыми клубцами. Она-то откуда знает? По моему лицу. Я пошастала по дому и села к роялю. Наконец заскрипели шаги отца. Я брала музыку, и напрасно, он не зашел ко мне. В консерваторию мне придется поступать одной, без его поддержки, жить где-нибудь в общаге. Слезы потекли. Но не из-за карьеры я страдала тогда. Моя любовь оказалась нелепой, неудачной, глупой. Кому я отдала себя? Он совсем про другое думает. Неужели папка не чувствует моего отчаяния? Как бы я хотела поплакать у него на плече, чтобы он погладил мне голову, приговаривая: «Бедная ты моя!» Чувствуй же, что он и сам страдает, но не зайдет. Неужели правы те, что сейчас кричат, что партийные вожди — это чудовище? Во всяком случае, они стараются такими казаться. Правильно, — сказал поэт, — гвозди бы делать из этих людей, потом распинать этими гвоздями других людей. Я тоже не пойду к нему. Я ждала ужина. За ужином что-то должно решиться. И вдруг заскрипела дверь, и вошла Полина с подносом. Вот и ужин. Кушай одна. Вид у нее был крайне оскорбленный. Превратили в служанку. А кто, собственно, она? С ней отец тоже не разговаривал. На кухне лишь тихое бряканье и зловещее молчание. И тут я поняла, он в такой ярости. И даже струсил, лучше не высовываться, даже не поиграла перед сном. Утром он ушел все в той же ярости, не поговорив с Полиной тоже. Обычные голоса на кухне будили меня, а то только жахнула дверь. Господи, да что ж это такое будет? И как я обрадовалась, когда через 2 часа появился Сергей, чтобы вести меня в училище. 2 часа я маялась, чего только не передумала. В училище предстоял непростой день — распределение. Раньше я думала об этом дне как о празднике, дорога в консерваторию, но теперь... Неужто он дойдет до такого в своей ярости, что испортит мне жизнь? Папка, с которым мы еще прошлым летом удили окуней, варили ночью уху и пели песни? Да нет. Помолчит недельку, потом придет: «Ну что, доча, наломала дров, давай разбираться теперь», и тогда я заплачу. Пока надо бодренько. У комиссии тени должно быть подозрений, что с дочкой самого что-то могло случиться. Заварила кашу, теперь расхлебывай. Не бойся, папка, я не подведу. Но вдруг я как-то упала духом. Сергеич, ведя машину, как-то тяжело вздыхал, поглядывая на меня через зеркало, а когда мы встречались взглядами, опускал глаза. — Это еще что за Петрушка? — Знает что-то, но не может сказать, служба. Но вздохами хочет о чем-то предупредить. — О чем? — Сказать, конечно, не скажет, служба. — А я уж узнавать в своей судьбе от водителя не хочу. Это слишком унизительно. Ничего, с дюжим. — Спасибо, Сергеич, словно ничего не заметив особенного, — поблагодарила я и вышла из машины. Ребята уж клубились у кабинета директрисы. — Консерваторка, музограф! — воскликнул Викторчик, увидев меня. — Это из нашего любимого Бунина, которым мы все в мусучилище зачитывались тогда. Но сердце мое вдруг сжалось. Консерваторка ли? — В Все выходили из кабинета с выражением отчаянного веселья. Как и ожидалось, всех посылали преподавателями музыки в маленькие городки и поселки, чтобы музыка звучала везде. Савельева направили концертмейстером в областную консерваторию. Там его мама работает, нет проблем. Наконец, вызвали меня. Комиссия как-то стала усаживаться покрепче, скрипели стулья. К чему-то готовиться. Все как-то приосанились, лишь преподаватель истории музыки Витя Грушин, почти ровесник, почти друг, как вдруг сутулился и опустил взгляд. Директриса по фамилии Судак, которую все мы звали Воблы, смотрел, как всегда, надменно и сонно. Заговорила, однако, он ласково и даже умильно. — Мариночка, мы знали, что ты мечтала о консерватории. — Мечтала. — Но, честно говоря, честно, мало чем могли тебе в этом помочь. — Как ты понимаешь, там совсем другой уровень? — она скорбно помолчала. — И что? — И тут мы узнали, — она вдруг засияла счастьем. Точнее, твой папа нам сказал. Сама, наверное, ты стеснялась, совсем уж умильно, как с маленькой, — заговорила она, — что ты твердо решила остаться в нашем городе. Наступила пауза. Витя Грушин поднял, наконец, голову и смотрел на меня. Взгляд его говорил: ну, не будь дурой, защити себя. И, однако, продолжала улыбаться. Что мне делать? Заявить, что папка мой врет, тем более сама сгоряча, кажется, как давно это было, сказала, что не поеду никуда. Из-за кого, Господи? Но отказываться от этих слов своих не намерена. Поняв мое молчание, как знак согласия, Вобла продолжила. — Мы тут посовещались. Она переглянулась с толстым лысым Терещенко, парторгом, преподавателем обществоведения. Нашла, с кем советоваться. И решили направить тебя музыкальным воспитателем. Это еще что, даже не преподавателем музыки? В городской психоневрологический диспансер номер один. Это она произнесла даже гордо. Витька Грушин горестно уронил голову. Все же сделали. Это работа самопожертвования. Это работа подвиг. Но мы знаем, что она тебе по плечу. Мы гордимся тобой, Марина, и знаем, что ты справишься с этим нелегким делом. Заточили в монастырь. Да они ж там дебилы. С отчаем думал я. Кто ж у нас не знает про страну дураков в Троицком монастыре? Только желающих войти туда мало. Кто видел, говорит, страшный сон, и теперь мне надо войти в него. Голос Воблы доходил до меня как-то глухо. Да при чем здесь она? Да, думаю, парторг Терещенко сам вряд ли решился бы на такое. Ай да папка! Наказал непокорную дочь, и заодно жизнь ей сломал. Но это мы еще поглядим. Я улыбалась. Работа, конечно, необычная для наших выпускников, разошлась Вобла, довольная, что все проходит так гладко. А что, она думала, что я истерику закачу тут? Вот тут у нас присутствует директор диспансера Лидия Дмитриевна Изергина. Умильно заулыбалась за столом президиума, эдакая щука в очках. Она может тебе рассказать, что бы они хотели. Ну, я думаю, не стоит так сразу. Голос у щуки казался глубокий и приятный. Скажу лишь, что мы рады, что к нам придет такая талантливая и серьезная преподавательница, как Марина. И серьезность разглядела она. — Значит, ты согласна? — проговорила Вобла. — Для меня это большая честь. — отчеканил я. Надеюсь, комиссия оценила по достоинству мою стойкость. Изергина чуть заметно усмехнулась, что означало, видимо, да, характер. Ну что ж, и не таких мы обламывали. Все, конечно, понимали, что за подарок они мне преподнесли. Теперь, конечно, счастливы были, что я приняла все с улыбкой. Тогда распишись вот здесь. Я расписался. — Ну, за каторгу! — поднял тост Сенька Викторчик. И мы чокнулись. Веселье, однако, не получилось. Вскоре я оказалась одна на скамейке на высоком берегу. — Интересно, о чем думает сейчас Влад? И думает ли вообще обо мне? Я понимала его, трудно быть раскованным и душевным, когда везут тебя в Черной Волге под присмотром. Но теперь я, похоже, от всего этого свободна. Поможет это нам. Жить буду, наверное, в интернате в монастыре. Да, мрачная громада. Справа над рекой — больница. Там я уже была. Слева — монастырь. Там буду я. Да, славный путь. Но Влад, неужели не чувствует, что творится со мной? Совершенно не ощущая как-то его флюидов. А может быть, это потому, что с ним что-то произошло? — мелькнула мысль. «Уссурийский тигр — людоед! Он же мой отец, вряд ли ограничится одной жертвой. Ему надо расправиться со всеми!» Я глянула на больницу. Стояла, как всегда. Сколько людей там прощается с жизнью, она так и стоит. Я побежала туда. «Все, фить!» — сказал мне в ординаторской юный хлыщ в белом халате. «Зачли ординатуру ему и в армию мгновенно, зато дали лейтенанта, младший врач полка». Он усмехался, явно довольный. Верно, занял место Влада. «Когда он уехал?» «Сегодня утром. И ничего не передавал?» Все же произнесла я жалкую фразу. «Вот прощальный подарок!» Он вытащил из шкафа бутыль коньяку. «Сегодня вечером выпьем». Он чуть не сказал «помянем», почувствовал я. «Но это ж без меня». Я вышла, постояла над обрывом. «Все, все, вот и кончилась твоя прежняя жизнь, а новая не началась. Назад в дворянское гнездо нет ходу. Мне в монастырь играть там для благодарных слушателей». Я медленно поднималась в пологую гору. Из мрачных тяжелых ворот монастыря выехала машина. «Наша Волга! Наша!» И извилистой дорогой она съезжала ко мне. «Разыскивают меня». Сердце прыгнуло. «Значит, отец все же остановился, пожалел? Сейчас мы поедем домой, к моим любимым меховым тапочкам, к моему роялю». Я стояла. «Зачем идти, если сейчас мы поедем обратно?» Волга поравнялась со мной, остановилась. Опустилось стекло, и выглянул Сергеич. «Вещи твои туда отвез», — произнес он и добавил. «Я говорю ему, как к концерту выпускному надо будет готовиться, а он, там есть рояль». Я кивнула. «Ну что, подвезти тебя?» — предложил он. «Спасибо, Иван Сергеевич». «Не стоит», — сказал я и стала подниматься.